кабале нет ритуалов. Учение каббалы и ее применение не включает в себя никакие ритуалы. Ведь все это чисто механические действия, не производящие духовно абсолютно никакого воздействия. Ни здесь, на земле, ни в высших слоях мироздания. А потому, если видишь где-либо подобие ритуалов, правил поведения и тому подобного, знай, что это может быть все, что угодно, кроме как духовное и вечное. То есть не единая инструкция. Все эти объятия, танцы в кружочках, водкопитие, якобы приближающие человека к духовному, это чистый обман и просто трата драгоценного времени. Любое изображение внутренних процессов в человеке или законов мироздания, в общем, разрешается только для иллюстрации чего-то духовного. Надо весьма остерегаться графических изображений, ибо внешний глаз, глаз внешнего человека, очень восприимчив к ассоциативным образам. И, в конце концов, может оказаться, что лучше было бы не изображать совсем. Вред от изображения зачастую превышает добро от его добавочной ценности с целью иллюстрации. Это страшная вещь. Человек запоминает чертежи вместо ощущения, переживания духовного феномена. Запомни правило. Никакая вещь не в состоянии помочь в духовном, кроме твоей внутренней работы над собой, работы выше разума. И никто еще от создания мира не оставил чертежа, рисунка, способного вывести человека на уровень выше знания. Это только в руках самого человека. А потому никакой амулет, никакая красная веревочка на руке или карманный зуар не помогут. Под карманным зуаром я понимаю книжечку с каким-то отрывком из зуара, которую якобы надо держать во внутреннем кармане. И вот это якобы помогает человеку заработать больше денег, получить успех и тому подобное. Продвижение возможно только исправлением желания, а не с помощью каких-то механических действий или предметов. Твои неугасимые стремления и усилия должен постоянно направлять только на приведение себя в соответствие со свойством света, чтобы связал себя с ним воедино. Только это поведет тебя прямо к совершенству.